Глава 44. Пока Рэм и Фред садились в машину, бригадир и остальные жулики молча за ними следили. А когда машина выехала со стоянки, один из подручных спросил. «Что за фраера, Гастон?» «Это не фраера, Шнифа, это копы». «Копы? Да не может этого быть. Я всех наших копов наперечет знаю». «Это не наши копы, а заезжие. Судя по гонору, с большого города, вроде Лавенбрея. Ты вот что, Шнифа». «Чего, Гастон?» «Прыгай на велик и дуй к Патрику. Скажи, что были какие-то заезжие, похожие на копов. Линзу купить предлагали». «Понял, Гастон, уже побежал!» — на ходу крикнул Шнифа. Он вытащил из-за коробок горный велосипед, лихо на него вскочил и, налегая на педали, помчался выполнять поручение. Шнифа отлично знал город и умело использовал такие маршруты, по которым за ним не мог угнаться ни один полицейский. Обилие заброшенных домов и целых кварталов позволяло срезать по этим джунглям дорогу в любом направлении. Где-то через кучи битого кирпича, где-то по узкой бровке, где-то с выездом на стену и даже с проскоком по бревну Шнифа бесстрашно несся по тайным тропам и вскоре выскочил на ту улицу, где находилось швейное предприятие Лимма Торквиста, в котором на самом деле никакого Лимма никогда не было, а были только Бо и Кларк, занимавшиеся скупкой деталей к беспилотникам под прикрытием Большого Патрика, главы преступности центрального района города. Оставив велосипед у двери, Шнифа вошел в конторку и слегка оробел, почувствовав на себе неприязненный взгляд Кларка. «Чего тебе?» – спросил тот. «Мне нужен Патрик. Срочно!» «Ишь ты, Патрик ему срочно нужен!» – пробурчал Кларк и, повернувшись в сторону занавески, крикнул. «Патрик, иди уже! Приперлись тут к тебе!» Вскоре в конторку вышел Патрик. За поясом у него по обыкновению торчал пистолет, а во рту дымилась сигарета. «Чего тебе, Шнифа?» «Гастон велел передать, что на болотном рынке появились двое чужаков. Сказали, что не местные и что хотят быстро скинуть фоноскоп. Гастон сказал им, что здесь таким не торгуют, чтобы ехали в другой город. По повадкам похоже на копов». «Ты их тоже видел?» — спросил Патрик, затягиваясь. «Видел. Очень манерные. На автомобиле, в пиджаках и в шляпах. Но морды суконные». «А если это настоящие клиенты?» — вмешался Кларк. «У них, может, товар хороший, а твои придурки их из города турнули». «Тебе мало прошлого раза?» — повысил голос Патрик. «Среди моих людей потери. 8 раненых под правую лопатку». «Почему под правую?» — спросил Кларк удивленно. «А я почем знаю? Так решил тот парень, что стоял перед конторкой с пушкой в кармане, а ты перед ним деньгами светил». «Он выглядел как нормальный клиент, а с оружием у нас многие ходят. Время такое». «Значит так, Шнифа», — снова заговорил Патрик. «Вернись к Гастону и скажи, что мне здесь нужны 4 человека с дробовиками». «Ага», — с готовностью кивнул курьер. «Если эти копы сюда доберутся, я хочу, чтобы у нас было чем их встретить. Все, иди». Шнифа выскочил из конторки, и дверь закрылась, а Патрик остался стоять, продолжая о чем-то думать. «А может, ну их? Может, давай на сегодня закроемся?» — предложил Кларк. «Да?» — ожил Патрик, снова затягиваясь сигаретой. «А ты подумал, что они могут караулить нас здесь целую неделю?» «Почему это?» «Потому что им могли дать такой приказ – передушить всех крыс. И точка. Поэтому лучше мы их дождемся и все выясним. Может даже оказаться, что они действительно обычные клиенты. Тогда мы еще и бабла наварим. Разве плохо?»